Глава 28. Макс. 10 лет назад. «Вы, ребята, наверное, меня разыгрываете?» Войдя в кабинет врача, мама бросила взгляд на окровавленные салфетки, которые я прижимал к носу, и покачала головой. «Он первый начал!» Я показал на Остина. Остин уставился на маму глазами больного щенка. «У меня совсем нет сил, чтобы затевать ссору». «Бедный ты мой!» Мама погладила его по плечу. «Ты правда плохо себя чувствуешь?» «Эй, эй! Это ведь мне разбили нос!» Подал голос я. Остин показал мне язык из-за маминой спины. Вот гад. Доктор Уоллес вошел в кабинет, держа в руках какие-то диаграммы и таблицы. «Извините, что заставил вас ждать». Мама опустилась на диван между мной и братом. «В Калифорнию мы прилетели несколько дней назад, чтобы еще раз проконсультироваться по поводу аневризмы Остина у лучших специалистов. Собственно говоря, ехать с ними мне было не обязательно. После того, как я заставил Остина рассказать матери о его болезни, она взяла все в свои руки, но мне хотелось составить ему компанию». «Спасибо, доктор, что согласились принять нас так скоро», — сказала мама. «Не за что». Врач устроился за своим рабочим столом. «Давайте поскорее перейдем к делу. В конце концов, вы проделали долгий путь, а я, к тому же, заставил вас ждать. Еще раз извините, но мне нужно было пересмотреть результаты обследований, которые переслал мне ваш бостонский врач, и сравнить КТ-снимки месячной давности и сегодняшней». Доктор Уоллес посмотрел на Остина. «Боюсь, я полностью согласен с диагнозом доктора Джаспера, сынок. Аневризму надо оперировать». Остин нахмурился. «А если я не хочу оперироваться?» Доктор Уоллес выдвинул ящик стола и достал оттуда что-то вроде толстой кофейной соломинки, с конца которой свисало что-то красное. «Прошу прощения, если моя демонстрация покажется вам слишком примитивной, но...» Он улыбнулся. «Я заметил, что когда я достаю iPad и начинаю показывать пациентам реальные фотографии пораженных органов, большинство из них просто пугается. Вот почему я решил прибегнуть к схематическому методу, как делали врачи до изобретения мобильных телефонов. И, похоже, это как раз тот случай, когда старые технологии работают лучше новых. Итак, смотрите. Эту соломинку я взял в Макдональдсе. Она имеет достаточно большой диаметр, чтобы в нее можно было вставить красный воздушный шарик». Врач поднял соломинку выше, держа ее горизонтально, так что мы хорошо видели кусочек красной резины, торчащий из разреза в стенке. «Представьте, что это артерия, по которой кровь поступает к вашему сердцу. А это...» Он ткнул пальцем в торчащую резину. «Аневризма. Мое дыхание будет имитировать кровоток». После Уоллес заткнул один конец соломинки пальцем, а другой взял в рот и дунул. Почти сразу находящаяся снаружи часть воздушного шарика начала надуваться. Когда она достигла размеров мелкой горошины, он отнял соломинку от губ и зажал пальцами второй конец. «Примерно такую картину мы наблюдаем, когда кровяное давление находится в пределах нормы. Но вот что происходит, когда вы начинаете двигаться или совершать физическую работу, в результате которой ваше давление повышается». Врач снова сунул конец соломинки в рот, и шарик раздулся до размеров мяча для гольфа. «В конце концов, — пояснил Уоллес, — оболочка сосуда растягивается слишком сильно и может лопнуть. В этом случае у пациента начинается обильное внутреннее кровотечение. Не хочу вас пугать, но самопроизвольный разрыв аорты очень опасен. В этом случае ваши шансы сохранить жизнь будут гораздо меньше, чем при хирургическом вмешательстве, в ходе которого врач проводит иссечение пораженного участка или установку эндопротеза». «Она обязательно должна лопнуть?» «Предсказать это с уверенностью не может никто. Некоторые люди живут с аневризмой всю жизнь и даже не знают о своих проблемах. Много зависит от размера и темпов ее роста. Если бы обнаруженная у вас аневризма была небольшой, я бы, возможно, и посоветовал вам не спешить с операцией. Однако ваша аневризма очень большая. И за месяц, прошедший с последнего КТ-сканирования, она стала еще больше. Остин посмотрел на мать. «А как было у папы?» — спросил он. «У него была большая аневризма?» Мама нахмурилась. «Я не знаю». Он снова повернулся к врачу. «Сколько времени займет выздоровление?» «После операции вы проведете несколько дней в больнице, потом вас выпишут домой под наблюдение врача. Большинство пациентов возвращаются к привычному образу жизни в течение месяца-полутора. Полное восстановление займет месяца 2-3». Остин глубоко вздохнул. «Какие осложнения могут возникнуть во время операции?» «Самая большая опасность — это кровотечение и инфекция. Кроме того, не все люди хорошо переносят наркоз, однако для человека в вашем возрасте, не имеющего других заболеваний, современный наркоз практически безопасен. Мы проводим довольно много подобных операций и весьма успешно». Брат посмотрел на меня. «Что бы ты сделал на моем месте, Макс?» «Я тебе уже говорил. Я бы рискнул. Если ждать слишком долго, аневризма станет слишком большой и может лопнуть прямо во время операции, как было с папой. Кроме того, ты уже еле ходишь, а дальше будет только хуже. Нужна тебе такая жизнь?» «Нет, но я хочу жить!» Я покачал головой. «Ты спрашивал мое мнение, я его высказал. Если не можешь жить так, как тебе хочется, значит, ты умираешь». Остин долго смотрел на меня. Наконец он кивнул и повернулся к доктору. «Как скоро вы сможете сделать эту операцию?» Доктор Уоллес улыбнулся. «Чтобы ответить на этот вопрос, мне надо проконсультироваться со старшей сестрой операционного блока. Она скажет, когда у нас ближайшая свободная дата». «Большое вам спасибо, доктор», — сказала мама. Врач кивнул. «Да, еще одно. Я не уверен, говорил ли вам об этом доктор Джаспер, но и Макс, и все остальные ваши дети тоже должны пройти обследование». «На предмет наличия аневризмы аорты в брюшной полости?» Доктор Уоллес кивнул. «На предмет наличия аневризм вообще. Аневризма была у вашего мужа, теперь ее обнаружили у Остина. В случаях, когда эта патология встречается у двух или больше близких родственников, мы рекомендуем пройти соответствующее обследование всем членам семьи, которые связаны прямым родством. Существует весьма высокая вероятность того, что у них тоже наличествует это заболевание. Мы называем это явление семейной аневризмой».